Глава 6. Испытание. Месяц длились горячие переговоры. Элифарим ожидал последней церемонии на Дворцовой площади, чтобы довести до сведения претендента название короля, условия и порядок испытаний. Он с волнением заглянул в лицо молодому человеку, который ему понравился при первой встрече. Он не видел прежде такого типа лиц. Молодой человек был бледнее многих его соплеменников и не был человеком западных земель. О нем совсем мало что знали, кто желал видеть в нем короля. А теперь Элифарим еще и точно знал, что он не имеет памяти о своем роде. Если бы не близкое знакомство его и Эл, он отверг бы эти притязания тотчас же. Он выглядел коренастым, крепким, основательным в словах и поступках, немного неловкий перед незнакомыми людьми толпой, зато компенсировал свою неловкость искренностью и обаянием. Элифарим счел, что он привлекателен, поскольку городские девицы смотрели на него с любопытством и даже восхищением, когда он шел на Дворцовую площадь. Он не выглядел дикарем. Обычно он не затевал разговоров первым, предпочитал молчать, но едва его требовали высказаться, начинал говорить размеренно и весомо. Элифарим подумал, что эту манеру он перенял от Эл. Значит, они общались достаточно долго. Элифариму особенно понравилась его загадочная отстраненность. Точно происходящее не захватывает его целиком, а только заставляет мельком бросить взгляд на то, что творится кругом, чтобы снова погрузиться в более интересный ему мир. Палага сказал бы иначе, что это остаток его туповатой манеры на все реагировать. С тех времен, когда он не собирался быть королем, но Элифарим еще ничего не знал о прошлом Браззавиле, поэтому это свойство приписал к достоинствам молодого человека. Был вечер. На широкой лестнице дворца собрались те, кто должен был стать свидетелями триумфа или провала будущего правителя. Элифарим же и его доверенные люди, Браззавиль и Палага, пришли к другому входу во дворец. Он вел в тюремные подвалы. Этой дверью никто не мог воспользоваться, кроме короля или претендента на это звание. Чтобы ее открыть накануне, потребовалось несколько крепких людей. Вход расчистили, открыли один раз, чтобы снова запереть. Считалось, что из тюрьмы во дворец нет выхода. Однако Элифарим хорошо помнил, как Эл исчезла из тюрьмы и нашла проход, а значит, он ей известен. Никакой церемонии не предусматривалось. Элифарим знал правила только по описаниям, и никто не смог бы ему подсказать, как себя вести. Он просто встал напротив Браззавиля. Тот был ниже ростом, поэтому Элифарим склонился, что со стороны выглядело несколько назидательно. «Ты можешь передумать, если войдешь. Обречен идти только вперед». Молодой человек кивнул. Элифарим не понял, отказывается он или дает знак, что готов. Он выдержал паузу. «Продолжайте», — разрешающим тоном сообщил Браззавиль. Рядом с ноги на ногу переминался встревоженный Палага. Элифарим отвлекся на этого суетливого малого, который стремился все успеть, совершал массу ненужных движений, но ничего при этом не путал. Среди своих он считался весьма разумным и важным человеком. Элифарим мог понять его волнение, ведь он тоже был не рад сообщать правила, а Палага переживал за молодого подопечного, готовый сам кинуться в эту дверь. Все-таки он отважен. «Продолжайте», — снова разрешил Браззавиль. «Я не имею иных средств проверить твои притязания на звание правителя», — начал Элифарим. Помедлив, остановился, вспоминая все, что было до этого. Интересы сошлись только когда были выдвинуты и приняты условия, удобные всем сторонам. А потом все случилось в точности, как советовала Эл. Непреклонные до этого жители Алмейра купились на возможность сделать их город столицей. Элифарим с трудом выдержал шквал укоризненных слов в свой адрес, пока его земляки не убедились в своих выгодах. Толпа дикарей хлынет не к ним, а в другой город, и что придется делиться благами с меньшим количеством дармоедов Запада. А дикари, в свою очередь, сформулировали те минимальные требования, которые удовлетворяли их на первое время. Избрание Браззавиля королем было первым в списке. Правда, далеко не все племена считали его своим избранником. Тем приятнее для всех сторон прозвучало требование проверить претендента древним способом. После принятия этого решения воцарилось единодушие. Тут Элифарим понял, что молодой человек остается один на один со своей судьбой. От него, по сути, не ждали ни победы, ни поражения, а только проверки заявленного права. Испытания восприняли как зрелище. Люди заранее занимали места на площади, чтобы увидеть все самим. Они прошли к двери через узкий человеческий коридор. Их и передние ряды зрителей разделяло несколько шагов. Он принял решение назвать правила. До того, как донесутся первые требования и выкрики из толпы, Барзавиль смотрел на него с терпением, с ожиданием, без намека на волнение или страх, с тем самым отстраненным видом. «Согласно старинному своду, ты, назвавшийся достойным высокого звания, должен исполнить следующее требование. Два до того, как войдешь в эту дверь. Первое. Оно заключено в том, что ты должен хорошо знать те земли, которыми ты будешь править. Я знаю эти земли. Я могу указать путь в любой конец, куда бы ни попросили». «Кто может это подтвердить?» – спросил Элифарим. «Я могу», – заявил Палага, – «поклянусь, чем скажете». Элифарим кивнул, клятвы в данном случае не требовалось. Он знал, какими путями этот кандидат в короли привел войско по трудным весенним дорогам. Следопыты с удивлением говорили о перемещении врага по уже забытым тропам. Местность он знал хорошо. Требование второе заключается в том, что землям должен быть принесен дар, который послужит на благо всех. Вместо слов Бразовиль достал из походной сумки свернутые в трубку листы и куски кожи вперемешку. «Это», — сказал он и поднял свое сокровище над головой. «Только не это», — обреченно прошипел Палага. «Опять?» «Я начертил все известные мне дороги во всех землях, что я прошел. Я научу ими пользоваться любого, кто пожелает», — сказал Бразовиль. Элифарим позволил себе развернуть сверток, вытащил один лист. Это был рисунок с какими-то точками и обозначениями. Что это? Это уменьшенный рисунок местности, точки селения, города, места торжищ. А кривыми линиями обозначены проходы к ним. Элифарим не мог сообразить, как этим пользоваться. «А ну, найди мне каменные кольца», — попросил он. «Это место на другом листе», — обрадовался Бразовиль интересу своего испытателя. Он поискал нужный лист и потом развернул с помощью Палаги и одного из людей Элифарима. Он был большим, они держали лист на весу. Бразовиль встал плечом к плечу с Элифаримом и начал водить по листу рукой. «Вот дорога из столицы. Я показал ее слабой линией. Она очень старая, и мало кто пользуется ей теперь. А дорога ведет к воде. Вода тут, вот этим клином, заходит на сушу. С этой стороны любят отдыхать жители столицы. А вот эта дорога, которой они обычно путешествуют к воде. Ну а этот берег высокий и изрезанный. Здесь нет дорог. Местность здесь сплошь холмистая. Тут может ориентироваться только очень опытный следопыт. Холмы могут ввести в заблуждение и путают дорогу. А каменное кольцо в стороне от воды. Дороги туда нет. Совсем. Там лесистая местность и кустарник». Хорошо, что он двери не отметил, подумал про себя Элифарим. Он готов был принять этот дар и спрятать подальше от любопытных, что теснились к ним со стороны площади. Всем интересно было заглянуть в эти рисунки. Так любой путешественник отыщет проход куда угодно. У него дар, который из-за его молодости и наивности может принести как и пользу, так и вред.